Глава 29. Союзники. «Как ты сам-то еще до сих пор остался цел, если здесь творится подобное?» – спросил я, качая головой. «Все же обезумевшие без мужиков бабы – это очень страшно. И я прекрасно понимал людей Михаила. Поначалу было нечто подобное, но Тереза быстро отвадила всех от меня, а в качестве кости бросила им на растерзание Арчибальда, который появился у нас через полгода после меня. Тем более мне пришлось прикончить несколько сотен особенно непонятливых сук. Так что я состряпал себе отличную репутацию, и меня тупо боятся. Считают психом, больным на всю голову». После этих слов Свен расхохотался, полностью подтверждая мнение людей. В общем, сотня Михаила была под надежной защитой, а ее командир постоянно наведывался к жене. Каждый раз он сверлил меня ненавистным взглядом. Элейн очень любили в Империи, и это сразу бросалось в глаза. Впрочем, по-другому просто не могло быть. Она всегда умела находить с людьми общий язык, и они моментально проникались доверием к ней. И вот, в промежутках между посетителями, Ванда рассказывала мне об Элейн Корвус. Девушке, что смогла объединить Северный континент и создать на нем империю, чьи земли были полностью освобождены от морфов. Империю Эрхан, названную в честь государства, на чьей территории она расположилась. Элейн появилась на Сайле на 5 лет раньше меня, что произошло впервые. Обычно мы появляемся в новом мире практически одновременно. Максимальная разница была несколько месяцев. Элли, так же как и я, выбралась из криокапсулы уже взрослой. Если так можно сказать о 18-летней девчонке. Она оказалась невероятно крепка в физическом и психологическом планах. Поэтому ей практически сразу предложили поучаствовать в эксперименте, целью которого было создание бойцов, способных на равных сражаться с сильнейшими иерархами. Справиться с только достигшими этой ступени морфами было возможно и имеющимися у людей силами, а вот более развитые особи доставляли множество проблем. За смерть таких особей приходилось платить тысячами жизней. Для этого эксперимента отбирали лишь самых сильных представительниц человечества, и Элли была среди них. Она согласилась, и как только было добыто черное ядро, эксперимент начался. Так в одном закрытом убежище появились сильнейшие бойцы, которые в скором времени объединили разрозненные убежища Северного континента и смогли освободить обширные территории Эрхана. А советом сильнейших бойцов империи Элейн Корвус была единогласно выбрана императрицей вновь образованной империи. Вот таким и был рассказ Ванды. Элейн единственная из руководящего состава империи не завела себе мужика. Хотя я и предлагала ей это сделать. У одной сучки, что осталась в империи, и вовсе целый гарем мужиков, которых она не позволяет трогать вообще никому. Слова Ванды меня не удивили. Элли всегда очень прохладно относилась к противоположному полу. Нет, она отлично ладила с мужчинами, у нее была куча друзей, но дальше этого дело никогда не заходило. Единственным исключением был я. Элли была такой еще до нашей первой встречи. И никогда не менялась даже спустя 1000 перерождений. Она всегда хранила мне верность, даже не подозревая об этом. Я также старался всегда следовать этому принципу, но на Сайле что-то пошло не так. Ванесса стала для меня камнем преткновения, но после встречи с Терезой и ее слов, что Ванесса частенько наведывалась, чтобы украсть разработанные препараты, я все больше начинал склоняться к тому, что один из таких препаратов был использован на мне. Пока задать этот вопрос лично Ванессе я не мог, она до сих пор не пришла в себя. Бойцы, которым я отдал приказ следить, чтобы Ванесса не пришла в себя, слегка перестарались и вкололи ей чудовищную дозу снотворного. Чудо, что она вообще выжила после подобного. Врачи сказали, что действие препарата может продлиться сроком до 2 недель, но может оно и было хорошо. За это время я успею определиться с дальнейшими целями и буду разговаривать с Ванессой, уже имея конкретный план. Все же я собирался использовать ее способности по перемещению. Они могут стать решающими в плане нашего выживания после того, как начнется обратный отсчет. Активация проклятия уже идет полным ходом, и как только Элли придет в себя, 2-недельный отсчет будет запущен. А пока этого не началось, я должен найти союзников, кроме Свена. И первыми в этом списке были Грегори и Западный Союз. Я оставил рядом с тобой 10 энергетических сфер, рядом с Элли 20. Думаю, не стоит говорить, что произойдет, если вы попытаетесь переместить ее отсюда или что-нибудь с ней сделать. На всякий случай перед своим уходом сказал я Ванде. «Вали уже, куда собрался», – ответила она мне, и я ушел. Прямо перед дверью встретился с Михаилом и на всякий случай и ему сказал о мерах предосторожности, что предпринял. Он просто послал меня в задницу. «Что ты знаешь о местном Архонте? И почему хозяин решил наказать тебя подобным образом?» – спросил я у Грегори, когда мы остались наедине. «Вскоре к нам должен был подойти и Свен, поэтому я не хотел терять время и выяснить основные, интересующие меня вопросы заранее. Прежде чем делиться с тобой хоть какой-то информацией, я должен узнать, кто ты», – повел себя очень предсказуемо Грегори, хотя и сделал он все правильно. «Для начала ответь, как долго ты работал на своего прежнего хозяина?» «Не знаю, чем тебе поможет эта информация, но Сайла – мой восьмой мир и первая оплошность. Оказывается, Грегори очень повезло. Чем-то он очень приглянулся проигравшему на Сайле Архонту. Обычно они не желают так сильно тратиться на простых помощников. Максимум два мира или одно перерождение. В общем, пока у помощника хватает собственных сил на перерождение, его продолжают использовать. Тратить свои собственные силы на это архонты очень сильно не любят. Здесь же архонт расщедрился минимум на 5 перерождений. А это ресурсы и очень серьезные. Но даже подобное везение не уберегло Грегори от участи быть выброшенным после первого же провала. Столь же хорошее отношение архонта Грегори для меня было на руку. Вполне вероятно, что Грегори мог слышать историю о нас с Элли. «Если имена Айзек и Элеонора тебе ничего не говорят, то, может, ты слышал наши родовые имена – Джа и Харгон?» Судя по выражению лица Грегори, эти родовые имена он прекрасно знал. Еще бы. Любой из слуг архонтов, кто проведет подле них достаточно много времени, обязан знать два сильнейших клана высших архонтов в мироздании. Два клана, которые разделили между собой мироздание и ведут нескончаемые войны, чтобы урвать себе часть владений соперника. «Ты сын императора Верса?» – спросил ошарашенный Грегори. Для сошек, подобных ему, отец был мифическим созданием, существование которого еще нужно было доказать. А вот для меня он был вполне реальным. Впрочем, как и для Элли, ее мать Гелоси. «А ваша императрица – дочь императрицы Гелоси», – закончил за меня Грегори. «Но в таком случае выходит, что легенда о вашем проклятии совсем не легенда», – подтвердил я. «И ты можешь стать одним из тех, кто поможет нам уничтожить это проклятие. А мы поможем тебе вернуть расположение твоего бывшего хозяина. Ну а в будущем сам должен понимать, какие тебя могут ждать перспективы в случае нашего дальнейшего усиления». «Два высших архонта, которые будут благоволить мне», – тихо произнес Грегори и погрузился в раздумья. «Подумать ему действительно было над чем. Хотя я и не понимал, для чего все это. Ответ очевиден, он должен воспользоваться подвернувшейся возможностью. Скорее всего, это будет последний шанс для Грегори выбраться с Сайлы и продолжить свое развитие. Я же просто сидел и не торопил его с ответом. Следующий, с кем я бы хотел поговорить наедине, был Михаил. Вот тут могли возникнуть трудности, он уже четко дал понять, как относится ко мне. И я сильно сомневаюсь, что это отношение может измениться. Если Михаил действительно является очередным ставленником хозяйки Свена, может сложиться так, что он не согласится предать ее. Все же, как я понял, он человек, который во всем идет до конца. И если присягнет служить кому-нибудь, то уже никогда не откажется от своих слов. Ну а если это не так, то я просто обязан буду склонить его на нашу сторону. Он определенно сильнее Свена, хоть и уступает Грегори. Что будет, если ваши родители узнают, кто осмелился помогать вам и вставать у них поперек дороги? Выведя меня из раздумий, спросил Грегори. Будь это какой-нибудь из миров, приближенных к материнским, то тебя, несомненно, схватили бы, потом старательно пытали, и вот что от тебя осталось бы, восстановили до изначального варианта, а затем повторили бы все снова и снова. И так до тех пор, пока ты даже скулить не сможешь. А как только это произойдет, тебя просто уничтожат, распылят без остатка и единого шанса на возрождение. А затем еще примутся и за твоих родственников. Рассказанное мной явно не воодушевило Грегори. Он просто сидел на месте и барабанил по столешнице. Вот только Сайла находится где-то очень далеко от материнских систем кланов Джа и Харгон. Поэтому крайне маловероятно, что кто-то из них обратит свой взор на Сайлу. В этот момент в отведенный для разговора кабинет ввалился Свен, принеся с собой бутылку с подозрительным содержимым. «А теперь давайте я вас представлю друг другу по-нормальному», – произнес я, когда содержимое бутылки было разлито по небольшим стаканчикам. Грегори – один из агентов Архонта, который претендовал на эту планету, но в итоге все же проиграл твоей хозяйке, Свен. Значит, она уже успела набрать себе последователей среди местных. Хорошо, что об этом не узнал мой хозяин. Проиграть женщине, у которой даже не было свиты. Да это позор из позоров, который смывается только кровью. В таком случае я бы не отделался простой ссылкой. Меня бы гарантированно уничтожили, не оставив ничего. Полное забытье. «Успела», — подтвердил я слова Грегори. «Но у нее все идет не совсем гладко. Свен хочет избавиться от власти Архонта, а без моей помощи у него ничего не выйдет. Очередное упоминание об этом Свену не повредит, да и Грегори должен понимать, с чем мы имеем дело». «Выходит, что это женщина Архонт?» – спросил Грегори, становясь все мрачнее. Он одним махом опустошил свой стакан и даже не поморщился, тут же попросив налить ему еще. «В среде Архонтов не было ничего более позорного, чем проиграть женщине». Вот только Грегори пока еще не знал самого главного. Эта женщина обладает сильнейшими ментальными способностями, и она просто подчиняет себе людей. Нарушительница негласных правил со способностями, которых боятся даже сами архонты, задумчиво произнес соправитель Западного Союза. Значит, он был прекрасно осведомлен об архонтах, владеющих ментальными способностями, и о том, как к ним относятся другие архонты. Вполне возможно, что его прошлому хозяину уже приходилось сталкиваться с людьми, обладающими подобными способностями. И не факт, что все они гарантированно уничтожались на месте. Слишком это было расточительно разбрасываться подобными кадрами. Каждый архонт стремился к тому, чтобы иметь у себя в постоянном штате ментата. Ментата, который будет защищать его от подобных себе. Вот тут и возникали самые большие трудности. Ментаты не имели никакой защиты от себе подобных, и обычно подобные стычки заканчивались потерей людей с ментальными способностями обеими сторонами. Но Грегори, и тем более Свен, явно ничего подобного даже не знали. А Свен и толком ничего не знал о способностях своей хозяйки. И только с его слов я понял, что она менталистка. «Всегда говорил, что как мужик ты настоящее дерьмо». И держишься ты на плаву только благодаря своим мозгам и умению направлять их в нужное русло для решения проблемы», высказался Свен, использовав свои слова как тост. «Очередная порция этой дряни осела у нас в желудках. С Армагеддоном ей, конечно, не сравнится, но и она была достаточно сильной. Мой организм справлялся с отравлением с большим трудом. Даже пришлось перенаправлять немного энергии ему на помощь». «Почему ты хочешь уйти от своего архонта?» – спросил Грегори у Свена. Как я понял, он был очень привязан к своему хозяину и сильно переживал из-за того, что подвел его. А тут вдруг Свен сам захотел свалить от архонта. «Все очень просто. Я не собираюсь никому подчиняться. Тем более тем, кто залез мне в мозги и практически насильно заставил слушаться себя. Вот за это я и хочу засунуть своей госпоже в задницу гранату и посмотреть, как ее разнесет. Потом в эту дырку можно будет запихнуть что-нибудь побольше гранаты, и вот тогда ее разнесет на мелкие клочки, без каких-либо шансов выжить». «А я пошел за своим господином добровольно, стоило ему только показать мне возможные перспективы», – мечтательно произнес Грегори. «Тут все было понятно. Он уже на моей стороне и согласен на объединение. Фанатик, который сделает все, лишь бы вновь вернуться к своему хозяину». В общем, они со Свеном конкретно так зацепились языками. Каждый пытался доказать, что он прав. Долго засиживаться с ними я не стал. Следующим действующим лицом был Михаил. Договориться с этим товарищем будет гораздо сложнее, хотя Свен и говорил, что он не видел его среди прислужников Архонта, но мне как-то с трудом верилось в подобное. Слишком уж он был силен. Получить подобную силу на Сайле без посторонней помощи было практически нереально. Элли была исключением, потому что эта сила всегда была при ней, а черное энергетическое ядро лишь открыло для нее дорогу. В общем, сперва нужно поговорить с Михаилом и только потом делать какие-нибудь выводы. Если он не работает на Архонта и у него не имеется других могущественных покровителей, то этот человек – настоящий уникум, которые появляются на планетах системы раз в тысячу, а то и больше лет. Заглянул в комнату Кэлэйн и, убедившись, что там все без изменений, узнал у Ванды, где можно найти ее мужа. Оказалось, что Михаил вместе со своими бойцами отправились в рейд. Они решили проверить места, указанные разведкой, как возможные убежища сбежавших от нас морфов. Эти данные предоставили отряды, выдвинувшиеся следом за убегающими иерархами. Они преследовали их больше суток, отмечая все подозрительные места на карте. След морфов эти отряды потеряли в крупном городе, примыкающем к широкой реке, протекающей через половину континента. Так вот, Михаил решил немного развеяться и взял с собой весь отряд. Единственная, кто сейчас мог их остановить, была Элли, но она находилась в отключке. Поэтому мужчины спокойно собрались и ушли, наверняка вздохнув с облегчением. Я думаю, что они не успели отойти от города далеко. Если поторопишься, то сможешь их нагнать, сказала Ванда. Какая-то она была слишком довольная, не извила, не сквернословила и даже ни разу не обозвала меня. Перед уходом Михаил хорошенько трахнул ее, и теперь дракон присмирел? Надолго ли? Или причина в чем-то другом? Тогда нужно будет узнать, в чем, чтобы воспользоваться этим способом, когда надоест слушать бурчание Ванды. Ванда оказалась права. Дежурный караул сообщил, что отряд Михаила покинул убежище минут 10 назад. 7 внедорожников, 2 микроавтобуса и 1 бронетранспортер. БТР оснащен отличной системой связи. Думаю, что еще вполне реально связаться с ними. Сказала мне одна из дежурного отряда, что мы тут же и сделали. И вот меня уже везут на встречу с Михаилом.